треснул кулаком по столу, даже чашка подпрыгнула. «Кончай, а! Издеваться надо мной решил!» «Ага, всласть наиздевался!» «По-видимому, у них все легально», — грустно сказал Эдди. «Тут есть свои хитрости. К примеру, можно контрабандой ввозить крупные партии сигарет. Если контрабанда идет не прямо через швейцарскую границу, то в Швейцарии ее вполне можно легализовать. На этом зарабатывают деньжата, которые затем снова пускают в оборот. Будь у меня нелегальные бабки, я бы и сам так поступил. Но, увы, их у меня нету». «И как же ты платишь аренду?» «Тут аренда нормальная. Договор действует еще 2 года, а потом придется прикрыть лавочку». «Паршиво», — сказал Хункелер. «Где же я тогда буду вечерком пить пиво?» «В каком-нибудь из ночных кафе. Они до утра открыты». Совещание началось только в 6 вечера. Присутствовали, как обычно, все. Большинство слегка под шафе после поминок. Доктор Рюинер ничего нового сообщить не мог. Коротко извинился и ушел. Халлер молча попыхивал трубкой. Мадюрен мрачно доложил, что задержанных дилеров пришлось отпустить. Прокурор Сутер расстегнул верхнюю пуговку на рубашке. Жара допекла. Видно, выпил лишнюю рюмку арманьяка. Только доктор Девиль, похоже, пребывал в отличном расположении духа. Он тоже участвовал в поминках, но вино и напитки покрепче, видимо, переносил наилучшим образом. Он сообщил о пленке с записью анонимного звонка. Явно мужчина, предположительно, курильщик. Но тут есть сомнения. Возраст от 40 до 60. Говорил на литературном языке. Тем не менее, базельским диалектом наверняка не владеет. Родина его, скорее всего, где-то в районе Люцерна. Засим Девиль включил запись. Высокий голос, почти фальцет, произнес: «В грудь доктора Кристе Эрни вонзен средних размеров разделочный нож, вонзен в наказание». Все молчали. Сутер поправил галстук, выжидательно обвел глазами собравшихся, однако слова никто не взял. В конце концов Луди спросил, почему он говорит «в грудь», почему не «в сердце»? Ответить никто не сумел. «И почему он говорит, что в сердце вонзен нож? Это же неправда, ножа там не было». «Почему он вообще позвонил?» — спросил Мадюрен. «Решил добровольно себя выдать?» И тут сказать было нечего. Девиль выудил из кармана какую-то бумажку и зачитал ее содержание. Это было заключение графолога, гласившее, что анонимное письмо однозначно послал мужчина, который старался писать коряво, будто не привык держать в руке перо. На самом же деле писал частенько. По всей вероятности, интеллектуал, желавший представиться глупее, чем он есть. Об этом свидетельствуют и нарочитые ошибки в правописании. Возраст оценить трудно, возможно, от 30 до 40. И опять все молчали, явно мечтая, чтобы совещание поскорее закончилось. «Напрашиваются 3 вопроса», — сказал Луди. «Первое. Один ли тот же человек, звонивший и автор анонимного письма? По возрасту вряд ли. Но, господа специалисты, могут и ошибаться. Второе. Зачем он позвонил? Зачем написал письмо? 3. Почему аноним писал от руки? Хочет привлечь к себе внимание? Проложить след к своей персоне?» Никто не проронил ни слова, и Сутер закрыл совещание. Хункелер прошел вместе с Луди к нему в кабинет. Оба сели и задумались. «Ты действительно считаешь, что звонок и письмо могут исходить от одного человека?» — спросил Хункелер. «Да», — ответил Луди. «И, по-твоему, он хочет привлечь к себе внимание?» «Да, именно так. Но зачем? Никому ведь неохота садиться в тюрьму». Луди слегка отъехал на стуле назад, уперся ногами в край стола, беззвучно рассмеялся и с отвращением помотал головой. «А, по-твоему, нормальный заурядный человек может ударить женщину ножом в сердце?» «Нет», — сказал Хункелер. «Вот видишь, значит, он больной.